Глава 19. Отступление. Через микропортал я перенесся точно за спину гуру. Моя правая рука уже трансформировалась в демонскую. На кончиках когтей я собрал огромное количество праны и йоки. Потянулся к противнику, ударил, почувствовал, как когти раздирают плоть. И вдруг пространство вокруг меня изменилось. Я оказался внутри огромного огненного шатра. Купольный потолок, окружающие меня стены и даже пол были созданы из рыжего пламени. Приходилось тратить немало праны, чтобы не обуглились ноги. Я напряженно огляделся, прислушиваясь к своим рецепторам. Снаружи ничего не слышно. Я не могу почувствовать прану тех, кто остался за пределами огненного шатра. Зато я отчетливо ощущал прану Лагуса Ардорка. Она была повсюду. Меня окружало порождение его индивидуальной способности. Я почувствовал стремительное приближение мощного энергетического сгустка справа. Резко развернулся и встречным ударом развеял огненного волка. В следующий миг сразу три подобных сгустка ринулись ко мне с разных сторон. Пока я отбивался от первого, появились еще четыре. Два сверху, один сзади и один прямо подо мной. Сконцентрировав прану в ногах, рванул вперед. Уже созданные огненные звери понеслись за мной, а их товарищи стали появляться впереди. Проклятие! Удивительная скорость созидания. Мало того, что против меня гуру, так еще и его индивидуальная способность, очевидно, помогает создавать техники внутри огненного купола просто с неимоверной быстротой. Чертыхнувшись, я на ходу принял форму истинного демона и взлетел на несколько метров выше. Развернулся и начал энергично размахивать крыльями, порождая бесконечное множество черных игл. Пусть по объему праны и скорости создания я вчистую проигрываю своему противнику, но истинная старшая энергия дает мне неоспоримый плюс. Я могу с минимумом усилий разбивать техники орка. Однако он тут же формировал другие. Лагус использовал и огонь, оставшийся от только что уничтоженного огненного зверя, и огонь, вновь созданный. То есть, как бы я ни отбивался, орк продолжал наращивать темп, с каждым мгновением все сильнее и сильнее давя на меня. Вдруг внутри огненного купола возник еще один огромный источник энергии. Он, так же как и прочие, принадлежал Лагусу, однако его возникновение немного отличалось. Скосив взгляд, я увидел причину. Оставалось лишь гневно рычать сквозь зубы. Все это время мой противник создавал и бомбочки родовой способности за пределами огненного купола. А теперь вот впустил их внутрь, и эти металлические шипастые мечи полетели в мою сторону. С каждым мгновением они приближались. Я не успевал отбить их на расстоянии. Бух! Бах! Бух! Канонада взрывов разразилась прямо за моей спиной. Потеряв концентрацию, я пропустил еще и атаку огненных волка, медведя и вроде бы кабана. Последний врезался мне в челюсть как раз в тот момент, когда я падал. Еще пять огненных тварей ударили мне в спину. В голове мелькнула совсем уж бесполезная мысль. Почему я не герой какого-нибудь боевика, аниме или манги? Ведь обычно, когда эти ребята пропускают серьезный удар, их противник перестает атаковать и начинает насмехаться. Мой же орк, не теряя возможности, продолжал засыпать меня огненными атаками. Черт! Больно! Чтоб ему! Голова гудела, а все тело горело. Давненько я не оказывался в такой паршивой ситуации. Проклятье! А ведь он еще и не использует истинную старшую энергию. Страшно подумать, на что будут способны в бою Тюран Венер и Атон Сет. А на что Кезев Люцифер? Стоп! Долой бессмысленные мысли. Чтобы сойтись с этими противниками, необходимо пережить текущий бой. Необходимо одолеть Лагуса Ардорка. А-а-а! Черт! Как больно! Хоть я и держу энергетический доспех, покрывая его истинной йоки, то в одном, то в другом месте атаки врага пробивают мою защиту. Гребаный орк! Да чего же сильный! Может, позвать на помощь банку? Ну нет, это дуэль. Прибегать к помощи дракона я не стану. Юра — другое дело. Он связан со мной даже сильнее Кэрилера и в каком-то роде является частью меня. Правда, открыть портал из огненного шатра хомяк не сможет, по крайней мере, быстро. Может быть, если начнет концентрировать силы, а я стану вливать в него йоки? Да кто ж нам даст время на концентрацию? Орк и не думает прекращать обстрел огненными техниками. Ай, сволочь! Что ж так больно-то? Насколько ж быстрый обстрел? Я не могу полностью загасить боль. Скорости не хватает латать дыры в защите и думать о ранах. Черт подери, а ведь еще нужно контратаковать. Не лежать же мне, прикрываясь дырявыми крыльями, и ждать, пока меня прикончат. Нужно успокоиться и вспомнить те два ужасных месяца, что я провел в гостях у Клавдии Игоревны. Успокоиться. На самом деле, совершенно неподходящее слово. Нужно на время все запереть в прозрачную и твердую коробку. Все свои тревоги, надежды, мечты, человеческие чувства. Оставить их наблюдать за тем, как вокруг меня разрывает врагов моя жажда. Выпустить на авансцену чистейшее демонское начало. Но главное, потом успеть загнать его обратно в рамки раньше, чем оно покалечит союзников. Да, враг очень силен и нанес мне немало повреждений. Я в ярости. Мои губы растянулись в хищном оскале. Я рычал и торжествующе улыбался, чувствуя, как невероятная демонская сила вырывается из моего тела, окутывая его непроглядной черной дымкой. Сердце Адды бешено билось. Пока ее господин сражался, она, как и остальные целители, занималась ранами товарищей, при этом не прекращая наблюдать за дуэлью. Бой Ильи и орка начался резво. Гуру атаковал быстро и сильно, хотя глупо было ожидать другого. Однако ее господин прекрасно справлялся с этими атаками. И опять же глупо было ожидать чего-то другого. В один момент господин Илья перенесся за спину орку. Тогда Адда даже на миг прекратила залечивать порез на руке Риты. Вот он, момент истины. Вот когти Ильи вошли в спину орка и... Чтоб ему! Громко выругалась полугоблинша, как и остальные, следившие за дуэлью господина и гуру. Картина боя внезапно изменилась. Да, орк получил серьезную рану, однако успел рвануть вперед, а на месте, где он только что стоял, возник гигантский огненный шатер, напоминающий шатры цирка. Раненый гуру, стоя перед шатром, делал плавные пасы руками. Адда не сомневалась, что орк создает какие-то техники там, где сейчас заперт Илья. А за спиной проклятого Лагоса одна за одной появлялись металлические шипастые бомбочки. «Грррррр!» — яростно взревел Арнольд, когда эти бомбы скрылись внутри огненного шатра. «Терпи!» — властно проговорил Абалим Михаил, не отводя взгляда от техники вражеского гуру. «Верь в своего господина!» «Точно!» — подумала Адда. «Все, что нам остается — верить. Верить в Илью всем сердцем. Уж он-то справится, он ни за что не проиграет какому-то орку». Время тянулось нестерпимо медленно. Адде, как и многим другим дружинникам ее господина, хотелось сорваться с места и атаковать гуру. Да разве ж будет от этого прок? Хотя, если ударить всем скопом... Нет, что за гнусные мысли? Нельзя опозорить господина. Он принял вызов, и он обязательно победит. Сам. Один. Честно. Внезапно Лагос Ардорк попятился. Адда не видела его лица, только спину. Однако девушка-оборотень была уверена, что гуру в ужасе. Что же там такое происходит? Ответ не заставил себя долго ждать. Огненный шатер задрожал, и среди оранжевого пламени стен начали проступать черные пульсирующие жилы. С каждым тактом жилы становились все шире и шире, расталкивая пламя в стороны. В один прекрасный миг пламя шатра разлетелось, и все наблюдатели увидели стоящего на полусогнутых ногах рогатого и крылатого демона, из спины которого выходили бесчисленные щупальца. Те самые странные пульсирующие потоки энергии, которые Адда сперва приняла за жилы. Миг, и демон исчез. Но лишь для того, чтобы появиться прямо перед орком и атаковать его. К чести Лагуса, тот успел возвести огненную стену, из которой сразу же в Илью, а в том, что крылатый демон — это ее господин, Адда даже и не сомневалась, устремились огненные звери и пчелы. Сердце девушки вновь пропустило удар. Илья не успел защититься. Зато он атаковал. Покрытая черным мехом длинная тонкая рука прошла сквозь огненную стену, будто сквозь масло, и длинные когти вонзились в грудь орка. Черные щупальца моментально втянулись в тело господина, а через миг... Неподготовленного человека стошнило бы от подобного зрелища. Да что уж там, неподготовленного. Адда не сомневалась, что и среди дружинников были те, кто с трудом сдержал рвотные позывы, когда бесконечные, похожие на извивающихся червей щупальца, выросшие на руке Ильи, разорвали орка на мелкие кусочки. Лишь кровь да требуха осталась от Лагоса. Притом господин не позволил ошметкам упасть на траву. Все это скрылось в развернувшемся на траве горизонтальном портале. «Хвала небу!» — облегченно выдохнула Адда, радуясь победе своего любимого господина. Тяжело дыша, я принял человеческий облик и повернулся к Лилит и ее спутникам. «Впечатляет!» — хмурясь произнесла демонесса. «Удивительно видеть истинную форму нашей расы!» Лыбясь толстыми губами, Бех медленно захлопал в гигантские ладоши. «Ты надругался над телом поверженного врага!» — взвизгнул Хогион. «Как ты посмел?» Я смог наконец-то взять под контроль дыхание, хоть далось мне это с огромным трудом. «По условиям договора я не обещал вам возвратить тело поверженного противника», — сухо проговорил я, не сводя глаз с Лилит. Объяснять что-то отшельнику у меня не было желания. «Верно», — кивнула она. «Я понимаю причину твоего поступка. После такого сложного боя не хочешь, чтобы убитого тобой гуру воскресили с помощью высшего эфира. На твоем месте я поступила бы так же. Однако, хоть я это и понимаю, не надейся, что принимаю. Ты уничтожил моего генерала, а его останки переправил неизвестно куда. Скорее всего, в море или в жерло вулкана. А ведь мог всего этого не делать. Я припомню тебе это, Илья Ильярис». Я молча кивнул. «Все так. Ошметки орка сейчас, должно быть, кормят рыб в Тихом океане. Фамильяр дяди Гены в свое время передал Юре очень много лоций, так что подобные переносы для меня не проблема. Я поступил жестоко, но рационально. Как раз так, как любит поступать стоящая передо мной демонесса». «Проваливайте!» — махнула рукой Лилит. «Я сдержу слово. Однако помни, Ильярис, очень скоро мы встретимся. Башни и лабиринт не спасут тебя, и вот тогда против тебя буду биться уже лично я». «Ну нет, госпожа Флаврос, так дело не пойдет!» — хохотнул бегемот, направив на меня толстую ладонь. Жидкость кислотно-желтого цвета под мощным напором хлынула в мою сторону. Я слишком сильно устал во время дуэли и чуть замедлился. Нет, я бы успел защититься, наверное. Однако не пришлось. В паре метров от меня появилась спина Лилит. Выставив перед собой правую руку, демонесса создала стену из воды, в которую и врезалась кислота бегемота. «Защищаете врага всей оси, госпожа Флаврос?» — усмехнулся Бех. «Этого гнусного преступника?» «Нет», — холодно ответила маршал Еоа. «Лишь держу данное слово». «Ваше слово ценнее интересов всей оси миров?» «Мое слово не идет вразрез с интересами оси миров», — парировала девушка. «Ошибаетесь. Кто помешает Ильяризу сейчас перенестись куда подальше из Эльдера? А потом ищи, свищи его!» «Ему помешает его честь. Хотел бы, поступил бы так давно». «Я не подчиняюсь маршалу единой осевой армии, госпожа Флаврос», — сощурил взгляд Бех, отчего его щеки стали казаться еще крупнее. «Верно. В принципе, вы не мой подчиненный, а представитель своего клана. Вот только я была назначена командующей сегодняшней операцией, лично левым министром. Сегодня на поле боя вы обязаны мне подчиняться». Бегемот вздохнул, поднял обе руки и улыбнулся. «Пусть так, пусть все будет на вашей совести». «Благодарю, господин бегемот», — стальным голосом ответила Лилит и повернулась ко мне. «Господин Ильярис, если вы не поторопитесь и не покинете это место, я посчитаю свое слово выполненным». Враг до сих пор не закончил развертывать антипортальную сеть, так что мы без труда перенеслись обратно во двор моего дворца. «Господин, вам нужно в лазарет!» Тут же бросилась ко мне Адда. «Благодарю, зайчиха, но мне не до этого». «Ну хоть присядьте!» Указала она мне на лавку, стоящую у стола. И то, и другое вынесли на улицу как раз для подобных целей. Не стоять же на ногах все время. «А вот от этого не откажусь!» Едва я расслабленно уселся, как целительница тут же принялась заниматься моими ранами. «Неплохо тебя потрепали», — отметил очевидный кракомот. «Господин Ильярис лично уничтожил одного из гуру врага», — как бы, между прочим, напомнил ему Абалим. «Я знаю и очень горжусь успехами господина Ильяриса», — спокойно ответил дядя Гена. «И благодаря этому мы смогли выровнять наше положение возле западной башни». «Как идут дела?» — уточнил я. Все-таки пока сражался с врагом, мне было не до того, чтобы следить за общей картиной. «Дела?» — задумчиво повторил дядя Гена. «Скажем так, чуть благоприятнее среднего приемлемого уровня. Однако вскоре внешние башни придется оставить. Стало быть, никто из обладателей истинной старшей энергии не появился», — утвердительно сказал гроссмейстер. «Верно», кивнул кракомот. «Иначе дела складывались бы хуже. Хорошо, что они опасаются Илью». Для главнокомандующего не считается чем-то зазорным лично лезть на передовую. И тем не менее, это палка о двух концах. С одной стороны, образ командира, являющегося наконечником копья, благороден. С другой же, кто-то должен наблюдать за боем со стороны и управлять им. Среди высшей аристократии ценится умение наладить работу, а не работать лично. Проще говоря, маршал Флаврос, сражающийся на передовой, образец для подражания, с некоторыми оговорками. А вот тот, кто ее послал за моей головой, должен сидеть дома. Аристократу не нужно лично давить тараканов. Для этого существуют слуги и вассалы. Поэтому с точки зрения общественности было бы странно, если бы кто-то из министров или королевской семейки явился на эту битву и сразу начал лично атаковать наши войска. Если бы кто-то из вышеупомянутых прибыл с ЕОА, ему стоило бы попивать кофеек в безопасном шатре в качестве наблюдателя, не вмешиваясь в само сражение. Однако же наблюдателей нет, а это значит, что руководство врага демонстрирует полнейшее доверие маршалу. Кроме короля, кронпринца и двух министров, четырех высокопоставленных разумных, которые не могли бы сражаться под командованием Лилит, ибо стоят выше нее, есть и другие бойцы, наделенные истинной старшей энергией. Дети Атона, Тюран и Кезефа. Их положение в обществе ниже, и их участие в битве было бы приемлемым. Плюс они могли бы без потери репутации подчиняться маршалу. Однако есть одно важное «но». Как и упомянул дядя Гена, меня боятся. Главы трех семей — гуру, но их дети слабее. Более того, часть из них непригодны для боя, ибо они не достигли совершеннолетия. Посылать малышню в сражение — признак очень дурного тона среди аристократов. У Кезефа так и вовсе только кронпринц Гемах переступил черту 21-летия. Второй момент — пол. Все же редки случаи, когда девушки настолько хотят сражаться, что отцы отпускают их в бой. Среди дочерей Атона таких точно нет. Вот и выходит, что из трех семей с истинной старшей энергией послать на штурм моего родового гнезда могут лишь четырех разумных. Диту и Афри Венер, да Ахмера и Ахруна Сетов. Вот только из этой четверки лишь 28-летний наследник клана Сет Ахмер имеет ранг грандмастер. Афри и вовсе наставник. Два остальных — мастера. Могучая сила, но высока вероятность того, что троих из этой четверки я смогу победить. Насчет Ахмера, возможно, тоже. Все-таки опыта у меня побольше, чем у этих детишек. Они получили свою силу от родителей, а я 2 месяца практически без остановки сражался с полчищами могучих врагов. Да. А вообще, при поддержке хотя бы одного гуру я одолею их всех. А зачем так рисковать редкими обладателями истинной старшей энергии, когда существуют и другие поля сражений? Понимая все это, мы предполагали, что в самом начале боя враг будет давить числом, а не истинной старшей энергией. Единственное, что вызывало вопросы и опасения, возможность появления голоса короля. Все-таки голос не осевой аристократ, это создание вне привычных категорий. Как его воспринимать правильно? Как зверюшку осевого короля, через которую он может иногда раздавать приказы? Или же именно как голос и род Кезефа? В первом случае король вполне может отправить монстра вместе с армией. Во втором же нет, ибо присутствие голоса будет сродни присутствию самого Кезефа. Думая обо всем этом, я жевал жареное мясо, понемногу восстанавливая потраченные силы. Адда не отходила от меня ни на шаг, залечивая ожоги и раны. Аналитики, не переставая, делились сводками с фронта, а дядя Гена корректировал действия наших бойцов. Битва и не думала останавливаться, а ведь уже скоро и рассвет. К 5 утра наши войска окончательно оставили обе внешние башни и отступили к внутренним. Враг к тому времени уже закончил развертывать антипортальную сеть. Причем на средства ЕОА не скупились, так что мы не могли не только телепортироваться, но и связаться с внешним миром. Однако подобный ход был ожидаемым, так что я заранее отправил Розу в поместье к Михаилам. Да, я читер, ведь, тратя истинную Йоки наравне с Праной, я мог пробить барьер и мысленно пообщаться со своим стражем, а уже через нее узнать последние новости с других фронтов. Если в 2 словах, то дела складывались хорошо. Нападения наших союзников были неожиданными для врага. А это значит, что в наших рядах нет тех, кто мог бы сливать информацию. Ну и то, что на атакованных объектах не было ясновидящих. Что неудивительно, все-таки способности Розы, позволяющие нам кое-что знать наперед, в некотором роде уникальны за счет того, что она мой высший страж, и я усиливаю ее истинный Йоки. С другой стороны, стражи-ясновидящие встречаются, хоть и очень редко. И говорят, такие стражи каждый день гадают господину да членам его семьи. Но далеко увидеть они не могут, не говоря уже о том, что угол обзора их ясновидения довольно узок. После потери 2 внешних башен у нас было время перестроиться и отдохнуть. Враг же укреплялся и готовился продвигаться дальше, что, собственно, он и сделал в 10 часов утра. Началась 2-я фаза сражения за мое родовое гнездо. Она продлилась около 6 часов. Силы клана Зерий вместе с гладиолусами защищали внутреннюю западную башню. Им на помощь выдвинулись бойцы клана Радуриэль. На востоке, как и раньше, с нашей стороны бились Одинсоны и Хвост Виверны. Подкреплением для них послужил клан Михаил, бойцы которого, ведомые моим тестем, появились за границей антипортальной сети и ударили в тыл противнику. Бой получился долгим, упорным и жарким. Я вместе с бойцами рода и с инквизиторами тоже в нем поучаствовал, появившись недалеко от Михаилов. Благодаря истинной Йоки я, хоть и с некоторым усилием, но вполне могу телепортироваться в зоне действия антипортальной сети. Во время 2-й вылазки, в отличие от 1-й, дружины рода понесли потери. И, к сожалению, я говорю не о раненых, которых тоже хватало, и даже не об уничтоженных 7 роботах. Когда я узнавал о смертях дружинников, в очередной раз ловил себя на весьма специфичной мысли. Хорошо, что погибли не наиболее близкие мне члены дружины. Как командир я должен ценить всех одинаково. Однако, как живой человек, пусть я и демон, наделенный чувствами, безусловно, отделяю Адду, Дрона, Колю и других ребят, прошедших со мной огонь и воду, от, например, вчерашних наемников, лишь недавно присоединившихся к моим дружинам, или же и вовсе дружинников моих жен. Во 2-й фазе моя группа сражалась гораздо дольше, чем в 1-й. Начав как небольшой ударный отряд, мы быстро соединились с силами клана Михаил и бились единым фронтом. Сначала давили врага, потом ситуация выровнялась, потом и вовсе давить стали нас. Оставленные в запасе отряды ЕОА атаковали наш засадный полк в лице бойцов Михаилов в тыл. Но не по всей ширине тыла, и мы были готовы к этому маневру. Однако спустя какое-то время Михаилам пришлось отступить, ну а мне с моей группой перенестись обратно во дворец. Чуть позже отступали уже все наши силы. Упираться до последнего, защищая внутренние башни, не было резона. Ведь у нас имелся еще один уровень защиты. Лабиринт. «Все на позициях?» — спросил я через зеленый кристалл связи, когда уже вовсю темнело. Практически сутки прошли с тех пор, как прозвучал первый выстрел в нашей битве. Получив утвердительный ответ от лидеров, я провел рукой по волосам и произнес: «Господин Зерий, господин Кракомот, рассчитываю на вас. Господа, от всей души благодарю за то, что помогаете мне защищать мой дом. Спасибо». Я выделил дядю Гену и моего деда, потому что Кракомот продолжал выполнять роль моего заместителя. Именно ему предстоит в ближайшее время управлять всеми соединениями. Что же до Эрлиона, то у его бойцов, пожалуй, самая важная роль в третьей фазе нашего сражения — встречать врагов, умудрившихся добраться до дворца. То есть и тех, кто пройдет сквозь лабиринт, и тех, кто просто перелетит через препятствие. Вторых, к счастью, будет мало. Умения, позволяющие летать, встречаются нечасто, а пользоваться техникой банально очень опасно и безрассудно. Мы сбиваем самолет, и все его пассажиры летят вниз в лабиринт. Ну а я вместе со своей группой, дружинники рода плюс инквизиторы, занял один из коридоров лабиринта. Мы можем прекрасно ориентироваться здесь и даже наблюдать за передвижением врага, пока в командном центре сидит наш человек и направляет нас. Хоть лабиринт и природный, хоть он сам раз в сутки меняет конфигурацию, жители дворца научились его использовать. Во-первых, чтобы встретить гостей, есть возможность подсветить правильный путь золотым, если вложить прану в волшебный камень, расположенный под плато. Во-вторых, рядом с камнем есть макет лабиринта, меняющийся вслед за самим лабиринтом, на котором показаны энергетические скопления в тоннелях. Чтобы не создавать хаос на общем канале, к каждой группе в лабиринте был прикреплен свой аналитик из командного центра. Благодаря моей способности, мы не сомневались в том, что враг разделит войска при попытке пройти лабиринт, так что поступили аналогичным образом. На самом деле, это было правильным решением со стороны ЕОА. Врагу известно, что у моего лабиринта точно есть правильный путь. Никто не сомневался, что представители короля консультировались с Торезами перед нападением на нас. Никто не сомневался, что бывшие владельцы лабиринта помогли законной осевой власти. А раз есть правильный путь, остается лишь его найти. Каждый отряд врага отмечает все повороты и докладывает своим аналитикам, которые составляют карту на основе множества докладов. И благодаря общей карте перенаправляют те отряды, которые уперлись в тупик. Все это невозможно было бы сделать, если бы враг двинулся единой ордой. Не говоря уже о том, что коридоры узки для армии, и их можно банально заминировать. «Господин Ильярис», — связался со мной аналитик нашего отряда и по совместительству дружинник Бладинского, вампир Кирилл. «Недалеко от вас отряд врага. Количественно превосходит вас минимум вдвое. Качественно также превосходит. Не могу определить точно, насколько». По насыщенности свечения огоньков на макете действительно определять трудно. Тут Кирилла винить глупо. «Понял», — отозвался я. «Где именно?» «Повернете направо, затем прямо, затем налево. Далее выбор в зависимости от того, спереди вы хотите на них напасть или сзади». «Давай оба варианта», — твердо ответил я.